что путь не был одинок. Не оставайтесь бессердечными, любите так. Стаи лебединые несутся в синих небесах, роднит нас всех любовь незримая, как лебеди. Даже смерть неумолимая пришла бы сразу на двоих, чтоб даже смерть неумолимая пришла бы сразу.